29 марта была церемония первого выпуска Пхеньянской международной футбольной школы. На церемонии были член президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, заместитель председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чорён Хе, работники соответствующих учреждений, педагоги, учащиеся, выпускники и родители. Выступили с поздравительной речью Чорён Хе. Он сказал, что выпускники должны развивать флаг КНДР в международных соревнованиях, в полной мере проявляя мастерство, что освоили в футбольной школе. После церемонии выпускники посадили дерево на память.